Недаром в описании атаки на эти четыре лагеря Ли Жу Джень показывает, что легче всего бороться с лагерями пьянство и несдержанность. Лагеря же сладострастие и, в особенности, стяжательство почти неприступны и непобедимы. Колдовская сила лагеря стяжательства держится на жадности людей к деньгам, к наживе, богатству, к роскоши и прочим соблазнам. Описание этого лагеря — блестящая сатира на крастолюбцев, особенно типичных именно для эпохи зарождающегося капитализма, в какой жил Ли Жу Джень. Интересно отметить факт несомненного и, конечно, не случайного сходства вставной новеллы о Джан Хуне, попавшем в лагерь стяжательства, с двумя танскими новеллами «Правитель Нань Кэ» Ли Гун Цзо и особенно «Изголовье» Шэнь Зи Ди. Герои обеих танских новелл, как и Джан Хун, получили во сне все, о чем они могли только мечтать, но, проснувшись, они поняли, как все это — слава, богатство, карьера — непрочно и приходяще. Но для нас важнее, чем сходство этих новелл с рассказом о Джан Хуне, их отличие от последнего. Отличие же это состоит в том, что урок, полученный героями танских новелл, идет им на пользу. Они делают для себя соответствующий вывод, и все кончается благополучно. Человек, уже охваченному страстью к стяжательству, в век продажности и крастолюбия, когда деньгами дорожат, как жизнью, и нет, к самой жизни лишаются из-за них, от судьбы не уйти. Поэтому и гибнет Джан Хун, попытавшийся выбраться из своего колдовского мира, где властвуют деньги. Поэтому и сузилось отверстие в монете, когда он просунул в него голову, чтобы посмотреть, что делается по ту сторону. И он задохнулся. Все китайские литературоведы, писавшие о Ли Жу Джени, указывают, что в его романе, особенно во второй части, приводятся подробные сведения, носящие энциклопедический характер, о литературных играх, шахматах, шашках, ребусах, загадках на фонарях, гадания, фонетики, рифмологии, медицины. С этой точки зрения к роману приложима характеристика, которую Лин Джи Ян дает придуманной им и в природе несуществующей книге Шао Цзы. Там записано все о философах, людях, цветах, птицах, книгах, картинах, игре на лютне, шахматах, врачевании, гадании, звездах и предзнаменованиях, рифмах и счете, а кроме того, там приводятся разные игры, загадки, словом, там про все рассказано. В самом деле, почти в каждой главе романа «Цветы в зеркале» сообщаются какие-либо интересные или полезные сведения. То в главе 31 даются отрывки из книги «Ли Жу Джени по фонетике», то речь идет о новом толковании отрывка из бесед и суждений Конфуция или о его летописи, то дается объяснение практического метода Конфуция, примененного им к оценке исторических событий и деятелей. Разбираются достоинства ряда комментариев к конфуцианским классикам, приводятся интереснейшие рассуждения о чае, рассуждения о тактике нападения, о фехтовании, о влиянии измененного чтения иероглифа на его значение, о связи формы иероглифа и его смысла. Дается множество рецептов лекарств, приводятся средства, употребляемые в народной медицине. Из эпизода, повествующего о расчистке речного пути, видно, что Ли Жу Джень осведомлен и в области инженерного искусства. В главе 94, где дается описание с техническими подробностями летающих колесниц, проявляется его интерес к технике. Словом, роман свидетельствует об огромной эрудиции автора, о его любви к науке и уважении к ней. С этой точки зрения интересна характеристика ученого Бяньбиня, о котором Ли Жу Джень говорит: «Всегда относился с большим уважением к ученым и дорожил знакомством с ними. У него часто бывали не только литераторы, но и любители музыки, шахмат, каллиграфии, изящного искусства. Приходили к нему и врачи, и астрологи, и всем им он всегда оказывал почести, как самым дорогим гостям». Ли Жу Джень во многом был обязан народному творчеству. Об этом свидетельствует и обилие приводимых им легенд, бытовавших в народе, и частые мифологические реминисценции, и множество присловий, пословиц, поговорок, этих народных афоризмов, суммирующих опыт народа и являющихся выражением ходячей житейской практической философии народа. Об этом, наконец, свидетельствует и сама форма романа «Цветы в зеркале», сохранившие многие особенности устного народного рассказа, стихи в начале каждой главы, излагающие их содержание или подчеркивающие основную идею или мораль эпизода главы, концовки глав, отсылающие читателя-слушателя к продолжению, фразы, встречающиеся в середине главы «не будем говорить о том-то, скажем только что» или «оставим пока такого-то и обратимся к такому-то», этот обычный прием устной народной речи, сохранившийся в романе. Но если в раннем китайском романе эта связь с устным рассказом выражалась и в том, что главы романа, повествовавшие о судьбах отдельных героев, часто сохраняли черты самостоятельных рассказов, какими они являлись в устах рассказчиков периода Сун, и легко могли быть извлечены из романа и превращены в самостоятельную новеллу или пьесу, то структура романа «Цветы в зеркале» более целостна, более органично и в этом смысле ближе к европейскому роману. Названия ряда стран, упоминающихся в романе «Цветы в зеркале», взяты Ли Жуджэнем из древних книг, в частности, из Шаньхайцзина. Так, например, в Шаньхайцзине встречаются упоминания о стране непоседливых, о царстве благородных, о царстве женщин и так далее. Но если в Шаньхайцзине о царстве благородных сказано очень немного, что это царство лежит за восточными горами, жители его носят парадные шапки и мечи, уступчивые, не спорят, там есть растения, распускающиеся утром и уже вечером увядающие, то в романе этому царству отведено несколько глав, в которых оно выступает как утопическое царство разума. О царстве женщин в Шаньхайцзине сказано буквально несколько слов, а в романе оно занимает центральное место. Беря название некоторых стран из Шаньхайцзина, Ли Жуджэнь следует своему принципу соединения вымысла и действительности. Он берет какую-нибудь деталь, штрих, название из древних книг и с помощью своей фантазии рассвечивает его богатейшим узором. То же самое делает он с описанием диковинных растений, удивительных птиц и чудесных животных, которые так часто встречаются на протяжении глав с 8 по 26. Многие названия идут из народных легенд и древних книг, но Ли Жуджэнь дает любопытнейшие подробности, сопровождает свой рассказ такими убедительными деталями, как будто бы он сам видел описываемые им чудеса. В этой связи небезынтересно вспомнить рассказ До Дзюгуна о великанах, глава 20, где тщательно выписаны детали. Один великан ростом в 1000 ли и стали в 100 ли выпивал ежедневно по 500 доу росы. Другой великан был ростом 193 500 ли, так что на рубашку ему потребовалось все полотно, имевшееся на свете. В старой литературе, особенно в поэзии, часто упоминается название островов, где живут бессмертные Пенлай и Инчжоу. Ли Жуджэнь придумывает свои острова бессмертных Малый Пенлай и Малый Инчжоу. Он вводит в роман персонажей китайских легенд и мифов. Так, например, в главе 98 фигурирует легендарный герой Гунгун, который в гневе и отчаянии от поражения в войне с мифическим царем Чуаньсюем ударился головою о гору Будёу, и от этого рухнул столб, подпирающий небо. Нюйва, починившая небо расплавленными камнями, чернолицый полководец князь Баван. Ли Жуджэнь сам говорит в романе, что он всегда жаждал узнать подлинные истории, случившиеся в старь, почти забытые теперь и ставшие уже редким преданием. С этой точки зрения роман «Цветы в зеркале» является неоценимым пособием для исследователя китайской мифологии, для историка литературы, собирающего легенды и предания древнего Китая.